Как целоваться с крокодилом? Техника безопасности. Тогда я был у своего наставника мальчиком на побегушках, в том числе его шофером. Однажды мы поехали то ли на свадьбу, то ли на похороны, не помню точно. Помню только, что толкучка там была ужасная. Когда проехали 50 км, на дорогу вышел варан огромной длины. Живой варан. Первый раз в жизни вижу. Раз по тормозам. Остановил машину. Что, что? От неожиданности испугался наставник. Говорю, смотрите, варан. А он так идет, идет. Я из машины выскочил и побежал за ним, чтобы посмотреть. Дед из окна машины смотрит, говорит, «Поехали! Сынок, мы опаздываем!» «Ну дайте посмотреть!» «Хорошо», — говорит, «на обратном пути посмотришь, он тебя подождет». И вдруг этот варан шел-шел, остановился, свалился на бок, потом на спину и лежит. Дед говорит, «Поехали!» И мы поехали. Пробыли там 2 или 3 часа, а когда обратно ехали, я уже, оказывается, успел подзабыть об этом варане. Дед говорит, «Ты не будешь смотреть своего варана? Это Божье создание, может, не станем мучить?» «Буду! Конечно, буду смотреть!» Начали вспоминать, где он находится. Доехали. «Вон там!» «Ну, иди». Смотрю, варан до сих пор лежит, загорает. Огромный такой. Подойти боюсь. Где-то читал или слышал, что варан хвостом очень крепко бьет. Наставник говорит, «Да не бойся, он тебя не тронет». Подхожу, смотрю, глаза открыты и на меня уставились. Язык ходит туда-сюда. Я взял варана на руки, со всех сторон посмотрел. «Все», — говорит, — «успокоился, насытился своей любовницей, поцеловал бы в щечку». «Да, спасибо». И не успел я опустить варана на землю, он быстро вскочил на ноги и как дал деру. Значит, наставник смог этого варана остановить и держать своей волей столько времени на расстоянии почти 20 км. Но как? Что это за сила такая? Или, может быть, знание языка животных? Но если один человек смог овладеть этой силой, значит, и в вас эти способности вложены. Нужно только их разбудить. Вы согласны? Так что идем дальше. Вот вам другая история.